и составляющие последнюю опору их остального содержания, не являются, однако, их своеобразным достоянием, а вообще общие им с духовной культурой данной эпохи данного народа. Духовная культура состоит вообще в всеобщих представлениях и целях, в совокупности определенных духовных сил, управляющих сознанием и жизнью. Наше сознание обладает этими представлениями, признает их не подлежащими дальнейшему обоснованию, двигается вперед, направляясь по ним как по своим руководящим связям. Но оно их не знает, оно ими не интересуется и не делает их самих предметами своего рассмотрения. Чтобы дать абстрактный пример, мы укажем на то, что каждое сознание обладает и пользуется совершенно абстрактным определением мысли — бытием. Солнце есть на небе, виноград есть зрелый и так далее. Или на высшей ступени духовной культуры сознание переходит к рассмотрению отношений между причиной и действием, между силой и ее проявлением и так далее. Все его представления и сведения на этой ступени пропитаны и управляются такой метафизикой. Она есть та сеть, в которую улавливается весь конкретный материал, занимающий человека в его деятельности. Но эта ткань и ее узлы погружены в нашем обычном сознании в многосложный материал. В последнем содержатся наши знаемые интересы и предметы, которые мы имеем перед собою, и указанные общие нити не выделяются и не делаются нами предметом нашей рефлексии. Общую научную культуру мы, немцы, редко причисляем к философии, однако и у нас находятся следы такого словоупотребления. Так, например, философский факультет включает в себя все те науки, которые не служат непосредственно целям государства и церкви. В связи с этим находится то значение термина «философии», который еще и теперь преимущественно встречается у англичан. Естественные науки называются в Англии философией. Философский журнал, издаваемый в Англии Томпсоном, пишет, подобно журналу Гермштедта, о химии, о земледелии, о навозе, о товароведении и сообщает об изобретениях в этой области. Англичане называют физические инструменты, как, например, барометр, термометр, философскими инструментами. Теории, в особенности морали, науки о морали, почерпаемые из чувств человеческого сердца или из опыта, также называются философией. И, наконец, философией они называют также и теории основоположения политической экономии. Таким образом, в Англии пользуется почетом, по крайней мере, название философии. Под председательством лорда Ливерпуля недавно имел место банкет, на котором присутствовал также министр Каннинг. В своем благодарственном ответе он, между прочим, сказал, что поздравляет Англию с тем, что в ней применяются на практике философские основы государственного управления. Таким образом, там, по крайней мере, философия не является ругательным словом. Но в начальные периоды духовной культуры мы чаще встречаем это смешение философии с общим образованием. У народа наступает время, когда дух набрасывается на общие предметы, стараясь, например, подвести естественные явления под общее рассудочное определение, познать их причины и так далее. Тогда, говорят, народ начинает философствовать, ибо мышление сродни как философии, так и этому содержанию. В такую эпоху мы встречаем как изречения об общем ходе событий в природе, так и изречения о нравственных явлениях, моральные сентенции, афоризмы об общих основоположениях нравственности, об обязанностях и тому подобное. И высказывавшие эти сентенции получали название мудрецов или философов. Так, например, в пору зарождения греческой философии мы встречаем семь мудрецов

Плутарх в своем произведении об Изиде и Озирисе, том 2, страница 369, абзац 16, говорит: «Ни одно существо поддерживает целое и управляет им, а доброе смешано со злым. И вообще природа не создает ничего чистого и простого. Итак, здесь не один берет из двух сосудов питье и подает его нам, подобно угощающему хозяину, смешивая их вместе. А два противоположных враждебных начала, из которых одно направляется вправо, а другое в противоположную сторону, движут не одинаковым образом, если не всей Вселенной, то, по крайней мере, нашей Землей. Зороастр превосходно изобразил это таким образом, что одно начало, Армуст, есть свет, а другое, Ариман, тьма. Их серединой, Месус де Амфен, является Митра, и поэтому персы называют его посредником, Меситис. Митра есть также субстанция, всеобщая сущность, солнце, возведенная в целостность. Он не посредничает между Армуздом и Ариманом, как бы для установления мира, с тем, чтобы оба продолжали существовать. Он не причастен добру и злу, как жалкая середина, а стоит на стороне Армузда и воюет вместе с ним против злого начала. Аримана иногда называют первородным сыном света, но лишь Армуст остался в свете. При сотворении видимого мира Армуст поставил на земле в своем необъятном царстве твердь небесного свода, которая наверху еще повсюду окружена первым изначальным светом. Посредине земли находится высокая гора Альбарди, поднимающаяся до изначального света. Армуздово царство света находится над твердью небесной и на горе Альбарди, и оно находилось также на земле до третьего периода. После этого Ариман, чье царство ночи находилось лишь под землей, вторгся в Армуздов мир тел и стал царствовать вместе с ним. С тех пор пространство между небом и землей разделено пополам на свет и тьму. Раньше Ариман обладал только царством ночи, точно так же, как Армуст лишь светлым царством духов. Теперь же, после своего вторжения, Ариман противопоставил светлому земному творению ночное земное творение. С тех пор противостоят друг другу два мира тел — мир чистый и добрый, нечистому и злому. Эта противоположность проходит через всю природу. На Альбарде Армуст создал Митру, чтобы он был посредником на земле. Целью сотворения мира тел является не что иное, как возвращение посредством него тел, отпавших от своего Творца. Он должен сделать их снова добрыми и посредством этого заставить зло навеки исчезнуть. Мир тел есть плацдарм борьбы между добром и злом. Но борьба между светом и тьмой не есть абсолютно неразрешимая внутренняя противоположность, а является приходящей, и Армуст, начало света, победит в этой борьбе. Я замечу относительно этого мифа, что если мы будем рассматривать в этих представлениях те моменты, которые имеют более близкую связь с философией, то нам в этом отношении могут быть интересны лишь общие черты дуализма, вместе с которым необходимо полагается понятие. Ибо последнее есть именно непосредственно в себе противоположность самого себя. В другом же — единство самого себя с собою. Оно есть простая сущность, абсолютная противоположность которой — выступает как противоположность между сущностью и ее снятием. Так как из этих двух начал лишь начало света есть сущность, а начало тьмы ничтожно, то начало света совпадает с самим Митрой, который раньше был назван высшим существом. Противоположность совлекла с себя в этом мифе видимость случайности,